15 часов я не вылезаю из мерзких белых стен, пропитанных вонью медикаментов. 15 гребаных часов бесперебойной скитаний в моей голове. За это время нас с Раймоном успели подлатать, а мне даже заменили браслет прямо в больнице. Со старой Малинкой все в порядке, это единственное, что облегчило мое состояние. Рамон даже убийство замял по-тихому. Вечно сучонок выходит сухим из воды. Хотя его тоже неплохо разукрасили эти ублюдки. Не могу поверить, что все позади. И вроде бы самое время успокоиться, но нет. Меня буквально разрывает на две части. Мне необходимо поговорить с Бридой и выкорчевать все идиотские мысли из ее головы, но сначала я должен убедиться, что с Кэсси все в порядке. Из операционной неспешно выходит врач в белой, перепачканной кровью форме. Я тут же вскакиваю на ноги, но он рукой указывает мне вернуться на место. «Сидите, молодой человек. Будет жить ваше ненаглядное». Саркастично ухмыляясь от его слов, но все же некое облегчение мягко разливается внутри, и я могу игнорировать это чувство. «Когда я смогу с ней поговорить?» «Когда она придет в себя, и это будет не так скоро. К сожалению, ранение серьезное, девушка потеряла много крови, но худшее уже позади. Идите, поспите и приходите со свежей головой». «Я могу хотя бы увидеть ее?» «Мисс Холл еще не перепили палату. Завтра вы сможете ненадолго навестить ее, так что воспользуйтесь этим временем, чтобы восстановить собственные силы». Одобрительно похлопав меня по плечу, пожилой мужчина не спеша уходит. А вслед за ним еще несколько человек выползают из операционной с таким же уставшим видом. Да уж. Она в любом состоянии высосет из человека все силы. Я решила прислушаться к совету старика и поехать отоспаться, но сначала все же стоит поговорить с Бридой. Набираю ее, но вызов тут же обрывается. Я повторяю снова, но картина та же. Любит мелкая побесить меня. Каждая моя последующая попытка дозвониться заканчивается тем же. Я опустошенно опускаюсь на лавку, опираясь локтями о колени, но звонкая трель входящего сообщения немного одобряет меня. Голосовой от Бриды. Поджимаю губу и стараюсь не обращать внимания на гулко бьющееся в груди сердце. «Привет!» Ее тихий голос не предвещает веселого разговора. «Прости, что так, без предупреждения, но я на время покинула Нью-Йорк. Я должна все обдумать. Мне нелегко было принять это решение, но оно казалось единственно верным. Ты поймешь, что нужно тебе, а я наведу порядок в своей голове». Она замолкает, и я слышу только неровное дыхание. «Как же я сейчас злюсь на эту трусиху!» Сбежала. Усмехаюсь сам над собой, видимо, на мне клеймо одиночества. Но истерический смех Бреда прерывает мои мысли. «Боже, да у тебя вообще есть другая, еще и с ребенком в придачу!» Бреда вновь ненадолго замолкает. «Явор, реши, что тебе нужно? Я не хочу быть твоей игрушкой для развлечений. Не верю, что произойдет чудо, и ты вдруг изменишься, но я очень хочу, чтобы ты подумал над тем, что происходит в твоей жизни. Возьмем тайм-аут. Он необходим нам обоим. И прошу, не звони мне. Я пока не готова к разговору». Мелодичный голос начинает дрожать, и во мне закипает злость, что я не могу обнять Милку и успокоить ее. «Прошу, подумай моими словами. Для меня это очень важно».